За неделю, срок, который намеком обозначил Джордж, Кондратюку необходимо было успеть увидеться с немецким связным и разработать план своего побега. При этом советского связного Анатолий намеренно избегал. Джордж неспроста сказал ему об утечках, о том, что переговоры Кракена с куратором из Союза держат под жестким контролем и доносят в ЦРУ каждое его слово. Теперь оставалось надеяться лишь на себя и на немцев. И на Юми, что она не предупредит кого-нибудь в ЦРУ. И она не предпринимала ничего. Все дни перебирала вещи в доме, сжигала старые письма. Они не должны брать с собой практически ничего. Лишь две небольшие сумки. Им не удалось бы продать вещи так, чтобы не привлечь излишнее внимание наблюдателей. Это ускорило бы арест Анатолия. Кондратюк вывез две сумки на машине, когда выезжал в один из дней на работу. Оторвавшись от преследования, он встретился с Робертом, парнем, которого прислали к нему для связи из БНД. Они быстро перекинули сумки в багажник его «Шевроле». «Горные и пустынные районы на границе с Мексикой практически не охраняются», надвинув бейсболку на глаза, сказал Роберт, беспрестанно оглядываясь по сторонам. «Завтра на рассвете приедешь вот по этому адресу. Выбирайтесь через задний двор. На соседней улице будет стоять вот этот «Шевроле». Он похлопал свою машину по крыше. «Здесь», — он встряхнул бумажку с адресом, — «частный аэропорт. Оттуда вылетим к границе. Вот паспорта для тебя и жены. Ее выдадим за китаянку. Ты приведи внешность в соответствии с фото в паспорте. И жена пусть перекрасится. В Мексике они смогут нас достать». Кондратюк спрятал документы во внутренний карман ветровки. «Мы там не задержимся. Оттуда переберемся в Аргентину. У них есть дипломатические отношения с СССР. Там сможешь обратиться в посольство и улететь в Советский Союз. Да, деньги не снимайте. Это опасно. Из Мексики мы с тобой поедем дальше?» «Нет». Мрачный Роберт позволил себе улыбку. «Там уже ждут. Мое дело только через границу переправить. Про грим не забудь. Вот тут все необходимое». Он передал Анатолию небольшой синий кофр. Ночью они с Юми совсем не спали. В этом доме прожили много лет. Небольшой садик на заднем дворе оборудовали в японском стиле и ухаживали за ним вдвоем и с энтузиазмом. Сегодня все это придется оставить. Тикали часы в гостиной, отмеряя последние минуты и часы в их доме. Юми, не зная, чем себя занять, включив узкую лампу над мойкой, мыла посуду после позднего ужина, вытирала тарелки, укладывала их в шкаф, так, словно завтра снова собиралась ими воспользоваться. Кондратюк избегал встречаться с Юми взглядом весь вечер, испытывая вину перед ней. Он знал, что японка жила в чудовищной нищете. После войны переехала во Францию к дальним родственникам. Послевоенный голодный Париж, безработица. Она много натерпелась. И в Штатах, куда переехала с семьей дяди, тоже жила в бедности, в трейлерах, из которых мало кто выбирался в нормальные дома. Не только из-за нищеты, но и из-за невозможности социальной адаптации. Юми все-таки удалось. Она окончила юридический колледж. Как подозревал Анатолий, именно в колледже жена оказалась в зоне внимания спецслужб США. Хотя не исключал, что это произошло раньше, и в колледж она поступила с их подачи. Им нужны были образованные агенты и агентессы. Так их можно использовать гораздо продуктивнее. А Юми подсунули Кондратюку в жены. Она обрела не только мужа, но и собственный дом. Настоящий, а не на колесах, как пресловутый трейлер. Символ американской нищеты, неустроенности и безысходности. Из-за Анатолия они все потеряют. После многих лет нужды супруги с такой любовью подбирали предметы интерьера, статуэтки, вазы, книги. Особенно жалко было оставлять Анатолию книги. Для него этот дом с маленьким садиком стал первой собственностью в Штатах. Сюда он переехал из крошечной квартирки, которую снимал несколько лет неподалеку от работы. Что их ждало впереди? Убежать бы сперва из США, не угодить в тюрьму. Наличных денег катастрофически мало. Кондратюк хранил всегда небольшую сумму дома в сейфе. Ее бы хватило на внезапное бегство и на первое время на новом месте, но никак не на большее. Белый Плимут с выключенными фарами стоял на улице напротив фасада дома Кондратюка. На темной улице его хорошо было видно. Белый он почти фосфорисцировал в предрассветных сумерках. Запахи выхлопного газа и сигаретного дыма затягивало в приоткрытое окно дома, обозначая присутствие чужаков на тихой пригородной улице. Кондратюк не исключал, что кто-то из наблюдателей следит за черным ходом. Они наверняка менялись, грелись по очереди в машине. Анатолий дождался момента, когда парень из выносного поста на дороге позади дома зашевелился и обнаружил себя. Теперь оставалось ждать. Не будут же они устраивать синхронную смену караула. Наверняка тот, который в теплой машине, не станет торопиться. Его поторопит покинувший свой пост в холодных кустах, тот второй. И он в самом деле вышел, не таясь. Прошел по газону Кондратюка. Время собачьей вахты с 12 ночи до 4 утра – самое сонное время. Наружка уверилась, что химик со своей японкой видят десятый сон. А они, как два не очень молодых и не слишком тренированных ниндзя, быстро вышли через заднюю дверь, пробежали по мокрой от росы траве, вышли через низкую калитку на соседнюю улицу. Бегом в тени оград своей соседской добрались до угла улицы. Едва они повернули, за спиной знакомо скрипнула их калитка вновь, когда на пост заступил свежий наблюдатель, выспавшийся в машине. «Все», — тихо сказал Анатолий. «Обратного пути нет». Он вспомнил страшную львовскую ночь, чувствуя, что снова наступил переломный этап в его жизни. Вот так же они жались к оградам, добираясь до машины. Когда сели в салон, показалось, что очутились в безопасности. Но Анатолий понимал, что еще далеко до этого. С внутренним содроганием он повернул ключ в замке зажигания. В тишине ночи звук заработавшего мотора показался оглушительным. И так и подмывало рвануть с места резко. Но Анатолий тронул машину плавно и потихоньку выехал из знакомого комфортного пригородного района Нью-Йорка. Как он не смотрел в зеркало заднего вида, преследователей не увидел. Наружка благополучно дремала. Один в кустах, другой в теплом салоне машины. До 8 утра, когда он должен появиться на пороге собственного дома с портфельчиком и поехать на службу, оставалось 3 часа. Если он не появится, не сразу поднимут тревогу, но постараются под любым благовидным предлогом проверить, дома ли объект и его жена. Начнут звонить по телефону. Подошлют переодетого почтальоном или слесарем оперативника. Это займет еще 1-1.5 часа. А потом организуют розыск. Перевернут дом вверх дном. Будут искать любой намек на то, куда они уехали. Проверят имена пассажиров на все рейсы в аэропортах. Но зная о подготовке Кондратюка, все эти телодвижения они сделают механически. Как положено действовать по инструкции в такой ситуации, обреченно понимая, что птичка упорхнула.